Глава 5. Чужая беда. Сухая песчаная дорога начиналась действительно сразу за домиком енота. Дорога была широкая, с зелеными островками посередине. На островках росли маленькие деревца дети. Они ничего не рассказывали, не повторяли для памяти, а только мурлыкали какие-то детские припевочки. Одно напевало: «Ходит-бродит солнце, ходит-бродит месяц. Кто на чистом небе звездочки развесит?» А другое отвечало: «И не я, и не ты, ни деревья, ни кусты, цвет калины расцветай, зяблик-зяблик вылетай». Видно, это была какая-то песенка-игра, считалочка, что ли. Ивушкин и Луша слышали такую впервые. Впрочем, они стали уже привыкать к тому, что деревья все время что-то говорят свое, поэтому шли, не останавливаясь и не особенно прислушиваясь, а стараясь, главное, не пропустить развилку дорог, где им должен был встретиться на пути вежливый и воспитанный куст цветущей жимолости и рассказать, куда двигаться дальше. — Ивушкин, ты не устал? — спросила Луша заботливо. — Может, я тебя немножко прокачу, а? Ивушкин мотнул головой. — Да не хмурься ты. Сейчас дойдем до куста, и он нам скажет, как нам дальше идти к сестре Летнице. Луша не успела договорить. Справа от дороги кто-то пока невидимый звал на помощь. Они остановились. — Луш, по-моему, кто-то стонет. Слушай. Они оба примолкли. Теперь им показалось, что справа в кустах кто-то тихонько всхлипывая плачет. — Может, это так шелестят деревья, а, Луш? — неуверенно сказал Ивушкин. — Нет, не похоже, — откликнулась Луша. — Ивушкин, — сказала она решительно, — там в лесу за кустами кто-то плачет, и этот кто-то зовет на помощь. — Нет, вовсе это не деревья шумят. С кем-то стряслась беда. То ли им почудилось, то ли было на самом деле. Кусты сами раздвигались, расступались, давая им пройти. Луша шла первой, глядя под ноги, предупреждая Ивушкина, когда попадалась ямка или рытвинка, чтобы он не упал и не ушибся. Голос того, кто плакал, становился ближе, значит, они двигались в правильном направлении. Кусты кончились, начался ельник. Ели были огромные, и лапы с их темной длинной хвоей доходили до самой земли. Возле большой ели кто-то лежал. Это была лосиха. Она лежала и не двигалась. Заметив Лушу и Ивушкина, подняла голову. Они увидели, как из ее глаз медленно, одна за другой, катятся слезы. — Что с тобой? Почему ты лежишь и плачешь? — спросил Ивушкин. А Луша подошла и подышала на нее. Тепло, ласково, успокаивающе. — У меня горе. Очень большое горе, — начала говорить лосиха и вдруг замолчала, прислушиваясь. Что это такое странное? Они тоже прислушались, но ничего странного не услышали. Тик-так, тик-так, с недоумением произнесла лосиха. Ах, вот оно что! Они-то уже попривыкли и не обращали внимания на то тиканье, которое сопровождало их в стране нигде и никогда. Ничего, сказала Луша, не пугайся. Это время тикает. Это наше время, к тебе оно не относится. Время? Переспросила лосиха. Тикает? Как это страшно! — Да нет, ничего страшного, успокойся, — сказала Луша. — Так расскажи, в чем твое горе. Может, мы сумеем тебе помочь? И вот что оказалось. Лосиху звали Светлина. Она жила вместе со своим лосенком в домике на еловой опушке. Он никуда от нее не отходил и любил слушать сказки. Да, между прочим, звали лосенка Люсик. Луша с ее обстоятельностью хотела было спросить, сколько ему лет, большой он или маленький, но не спросила. Каких же лет, если тут нет времени? Должно быть, лосенок так и оставался лосенком всегда и никогда не делался большим лосем. Она в этих рассуждениях запуталась и не сказала вслух вообще ничего. Лосиха тем временем продолжала рассказывать, как ни с того ни с сего пришло в голову Люсику, что он не маленький, а взрослый и сильный лось, и стал он убегать от своей мамы Светлины. А последний раз и вовсе не вернулся. Не дождавшись своего лосенка в домике на еловой опушке, растревоженная Светлина отправилась на поиски. У нее уже и сомнений не осталось, что придется набраться силы и отваги и двигаться в страшные места, где обитает птица Гагана, потому что иначе куда бы мог потеряться маленький Люсик? Кроме злобной птицы его никто не мог обидеть. И вот двинулась она к бездонному оврагу, но не дошла. Попала ногой в расщелившееся дерево, упала и сломала переднюю ногу. Дерево говорит, что предупреждало ее, что в стволе у него расщелина, но Светлина шла, глубоко погрузившись в свою тревогу, и предупреждения не услышала. И бедная лосиха опять заплакала тихими, горькими слезами. Ты постой, не реви, — грубовато сказала Луша, а Ивушкин тут же ей напомнил. — Луш, не вздумай ругаться, не прибавляй ноте работы. Луша ругаться не стала. — Действовать надо, а не плакать, — только и сказала она. — Я не могу подняться, — в отчаянии воскликнула Светлина. — У меня сломана нога, и она опять, хоть и побаивалась Лушу, заплакала. Ивушкин, помнишь, когда Буян ногу сломал? Что тогда делали? Ивушкин отлично помнил. Бык Буян, своенравный и взбалмошный, как-то отбившись от стада, зачем-то помчался к забору, которым был огорожен домик правления, и попал передней ногой между штакетниками. Ой, что было! Буян рухнул на землю и ревел, как пароход. Никто не решался к нему подойти, пока шофер Кирюша не сгонял на газике за ветеринаром Иваном Карловичем, и тот не побоялся подойти к Буяну и сделал ему какой-то укол. А что же было потом-то? Ах, да! Потом взяли дощечки, называли их лупки и приложили к ноге, и прибинтовали. — Так мы и сделаем, — скомандовала Луша. Но легко было командовать. Во-первых, неизвестно, как и из чего делать лупки, досок никаких рядом не было. А деревья тут были говорящие, совсем как люди. Как же ты от них будешь ветки отламывать? А потом, бинтовать-то чем? Но все оказалось достижимым. Дерево с расщелиной само сбросило несколько крепких веток. Правда, с бинтами дело обстояло хуже. Пришлось Ивушкину снять рубашку, скинуть маечку и с великим трудом изорвать ее на бинты. Майка была новенькая, трикотаж хорошего качества, он никак не хотел рваться. Вот если б ножницы. Но ножниц, естественно, неоткуда было взять. Луша помогала, придерживала палочки, Ивушкин бинтовал больную ногу Светлины. Повязка получилась ничего себе, вполне грамотная. Иван Карлович наверняка бы Ивушкина похвалил. Светлина со стоном поднялась. Ступать ей было очень больно. — Ивушкин, ничего не поделаешь, — сказала Луша. Ивушкин понял ее без слов. «Ничего не поделаешь» обозначало, что, несмотря на черную птицу Гагану и страшный бездонный овраг и прочие опасности, придется идти самим разыскивать этого маленького самонадеянного лосенка по имени Люсик, потому что убитая горем мать едва может ковылять, и хорошо, если доковыляет до своего дома на еловой опушке. — Луш, ничего не поделаешь, — подтвердил Ивушкин. — Слушай, Светлина, а дом твой далеко? — Нет, здесь, за большими елями, на опушке. — Сама дойдешь? — А как же Люсик? — Да пойдем мы с Ивушкиным искать твоего Люсика. Куда ж денешься? — Спасибо, спасибо вам, нездешние тикающие гости, — сказала Светлина и чуть было снова не заплакала. — Только разве вы не боитесь? Луша увидела слезы в ее глазах и постаралась ответить помягче. — Ну, а если боимся, так что? — Я же сказала, мы пойдем и найдем его. — Нет, — вздохнула Светлина, — если боитесь, то не найдете. — Как же это так? — спросил Ивушкин. — Потому что мост через овраг виден только тому, кто бесстрашен. Тому, кто боится, мост не показывается. И тогда овраг перейти нельзя, он бездонный. А за оврагом ведь еще через темное поле надо пройти. Над ним нет ни луны, ни солнца. Там кромешная тьма. — Ладно, — сказал Ивушкин, — мы не испугаемся. И значит, мост мы увидим. А с темным полем как быть? Фонарей там уж, наверное, нету. — Я не знаю, что такое фонари. — Ну, ночью лампы такие большие зажигают на улицах. — Я не знаю, что такое ночь. — Ну, когда солнце уходит и светит луна и звезды. — Так не бывает, — сказала Светлина. — Долго объяснять. Лучше скажи, как нам в темноте дорогу искать? — спросила Луша все еще раздраженно. — Если ты будешь на меня сердиться, то дорогу через поле вам не найти. — Да почему же? Поле надо переходить со светлым чувством. Тогда и дорогу будет видно. А если нет, тогда недобрые болотные огоньки, слуги Гаганы, завлекут вас в трясину. — Ладно, я уже не сержусь, — сказала Луша. — Только не плачь ты так жалобно. Найдется твой Люсик. — Обязательно найдется, — сказал Ивушкин, надевая свою ковбоечку на голое тело. — Иди домой и жди, а мы пошли. И вдруг Ивушкин осекся. — А куда пошли? Где этот овраг? — Дорогу-то нам кто укажет? Куст жимолости? — спросил он. — Ой, нет, — забеспокоилась Светлина. — Куст жимолости растет совсем в другой стороне. Луша и Ивушкин переглянулись. — Значит, им придется пока оставить свои поиски и отложить встречу с сестрой Летницей. — Ну, ничего не поделаешь. Чужая беда, она ведь тоже беда. И значит, надо в этой беде помогать и о своей пока что не думать. Вы идите здесь через еловый подлесок. От большого красного мухомора сверните влево, а там отсчитайте 3 маховых кочки. И если не раздумаете, то как раз и окажетесь возле оврага. А если не решитесь, тогда вы к нему не выйдете. — Как тут все чудно устроено, да, Луш? — заметил Ивушкин. — Чуднее уж и некуда, Ивушкин, — отозвалась Луша. — Но все равно надо идти. И они двинулись по тому пути, который указала Светлина. Решимость их по дороге, конечно, нисколько не ослабла, и вскоре они оказались на краю глубоченного оврага. Был ли он на самом деле бездонным? Да, похоже на то, кто его там знает. Склон его уходил вниз, вниз, вниз, и глядеть туда было так жутко, и перед глазами все начинало как-то противненько плыть и кружиться. По склону росли кусты. Ветки их были усеяны мелкими колючками и мелкими желтенькими цветочками, которые издавали довольно неприятный запах. Они стали внимательно приглядываться. Никакого моста решительно нигде не было видно. С противоположной стороны скатился небольшой камешек и полетел точно в пропасть. Смотреть на это было жутко. Что же за такое? Неужели они так и не наберутся храбрости, не увидят таинственный мост, о котором говорила Светлина? Не найдут попавшего в беду лосенка Люсика? Нет-нет, все это им в конце концов удалось, но не сразу, совсем даже не сразу, потому что дальше было так.